Почему бы не сохранить золото и не уйти домой? Это, — кивнул я на мешок, — определенно выставляет ту сказку в новом свете. Думаю, такой ком деннеровой смолы должен стоить у аптекаря по меньшей мере 50 талантов, а может и все 100, смотря как она очищена. Денна пожала плечами и направилась обратно к деревьям за дровами, а я начал сложный расчет, сколько нужно смолы деннера, чтобы отравить 5-тонную ящерицу. Это оказалось кошмарно трудной математической задачей. Еще больше она осложнялась тем, что у меня не было возможности провести точные измерения. Я начал с шарика размером с полмизинца, столько, по моим предположениям, проглотила на самом деле Денна. Однако Денна потом была основательно загружена углем, который уменьшал это количество где-то в половину. У меня остался шарик смолы размером чуть больше горошины. Но это количество всего лишь привело человеческую девушку в состояние эйфории и повышенной энергичности. Я же хочу убить Дракуса. Для этого я утроил дозу. Потом утроил еще раз на всякий случай. В конце концов получился шарик величиной с хорошую спелую виноградину. Я предположил, что Дракус весит 5 тонн, 800 стоунов. Денна, по моим прикидкам, весила 8-9 стоунов. Возьмем 8 для безопасности. Это значит, что для отравления Дракуса мне нужно в 100 раз больше, чем виноградина. Я скатал 10 шариков размером с виноградину и слепил их вместе. Получился шарик величиной с абрикос. Я сделал еще 9 таких же шариков и положил их в деревянное ведро, что мы захватили с плантации. Денна бросила на землю еще охапку дров и заглянула в ведро. «Столько?» — спросила она. «На вид маловато». Она была права. По сравнению с огромной тушей Дракуса, это выглядело сущей чепухой. Я объяснил, как пришел к этому результату. Денна кивнула. «Звучит как будто правильно, но не забывай, что он ел деревья большую часть месяца. Может, у него выработалась привычка?» Я кивнул и добавил в ведро еще 5 шариков абрикосов. «И он может оказаться крепче, чем ты думаешь. Смола может по-другому действовать на ящериц». Я снова кивнул и добавил еще 5 шариков, потом, секунду поразмыслив, еще 1. «Теперь получается 21, — объяснил я. Хорошее число, 3 семерки. «Ничего дурного в том, чтобы переманить удачу на нашу сторону, — согласилась Денна. «Однако мы хотим, чтобы он умер быстро, — сказал я. Это будет гуманнее для Дракуса и безопаснее для нас». Денна посмотрела на меня. «Так мы удваиваем это?» Я кивнул, и она снова удалилась в лес, а я скатал еще 21 шарик и бросил их в ведро. Денна вернулась с дровами, как раз когда я катал последний шар. Я умял смолу на дне ведра. «Этого должно быть предостаточно», — сказал я. «Столько офалума может убить все население Трибона дважды». Мы с Денной посмотрели на ведро, в нем лежало около трети всей найденной нами смолы. «Того, что осталось в мешке, хватит, чтобы купить Денни полуарфу, выплатить мой долг Деви, и еще останется столько, что мы сможем несколько месяцев жить со всеми удобствами». Я подумал о покупке новой одежды, целого набора струн для моей лютни, бутылки авинийского фруктового вина. Я подумал о Дракусе, продирающемся сквозь деревья, словно сквозь стебли пшеницы, и небрежно ломающем их своим весом. «Надо еще раз удвоить», — отозвалась Денна эхом моих собственных мыслей, — «просто, чтобы быть уверенными». Я снова удвоил количество, скатав еще 42 шарика из смолы, а Денна тем временем таскала хворост охапку за охапкой.